Глава шестая. Тьма навалилась, как тяжелое одеяло. Густая, непроницаемая, враждебная. Я стояла посреди спальни, сжимая в руке фен, и пыталась не паниковать. Получалось плохо. Он выключил свет. Это он. Специально, чтобы напасть в темноте. Господи, господи, как жить? Кругом одни извращенцы. Сердце колотилось так громко, что казалось, его стук разносится по всему шале. Глаза постепенно привыкали к темноте. Фен. Я посмотрела на фен в своей руке. Орудие для самообороны сомнительное. Да, он тяжелый. Да, им можно ударить по голове. Но он черный. И в темноте я его даже не увижу, когда буду замахиваться. К тому же шнур путается под ногами. Нужно что-то другое. Что-то более основательное и... Взгляд упал на комод у окна. Там едва я смогла различить силуэт статуэтки, оленя с ветвистыми рогами. Новогоднее украшение. Я видела его, когда заселялась, и еще подумала, какой милый парнокопытный. Сейчас он не казался милым. Он казался тяжелым. Бросила фен на кровать, на цыпочках подкралась к комоду. Схватила оленя обеими руками. Тяжелый, килограмма на два. Бронзовый или латунный, с острыми рогами и массивным основанием. Идеально. Теперь у меня есть рождественский олень. Санта бы гордился. Потом дам ему имя. Телефон. Точно, нужен телефон. Даже если он разрядился, вдруг он высохнет и включится. Вдруг там есть хоть какая-то связь. Вдруг я смогу вызвать помощь. Прижав оленя к груди, я прокралась обратно в ванную. Там было еще темнее. Свечи, которые я зажгла для создания романтической атмосферы, давно погасли. Романтическая атмосфера. Ха. Единственный мужчина, который видел меня голой за последний год, это маньяк из коридора. Прекрасно. Нашла телефон. Нажала кнопку включения. Пожалуйста, но хоть сейчас включись. Ничего. Еще раз. Экран мигнул. Засветился. На секунду я почувствовала такое облегчение, что чуть не расплакалась. А потом увидела надпись. Нет сети. Конечно. Конечно же нет сети. Мы в горах, посреди метели. На всем курорте отключилось электричество. Откуда тут взяться связи? Хрустальный пик — место, где ваши кошмары становятся реальностью, а реальность — кошмаром. Добро пожаловать! Попробовала набрать 112. Экстренный вызов недоступен. Даже спасатели меня бросили. Замечательно. Просто замечательно. Ладно. План Б. Какой там был план Б? А, точно. Не умереть. Сунула телефон в карман халата. В одной руке бронзовый олень, в другой — пустота и отчаяние. С таким арсеналом можно идти на войну. Вернулась в спальню. Прислушалась. За дверью было тихо. Подозрительно тихо. Ни шагов, ни дыхания, ни скрипа половиц. Только вой ветра за окном и стук снега в стекла. Может, он ушел? Может, испугался моего визга и сбежал? Может, мне все это приснилось? Хотя какой там сон? Я отчетливо помнила его лицо. Темные глаза, щетина, растрепанные волосы. Голый торс с мускулами. Расстегнутые джинсы. Фу. Стоп. Почему я запомнила его мускулы? Серьезно, Аврора? Тебя чуть не изнасиловали, а ты разглядывала его пресс? В свою защиту скажу, он был прямо передо мной. Сложно было не заметить. Это не оправдание. И ты это знаешь. Ладно. Хватит. Нужно действовать. Сидеть в темной комнате и ждать — не вариант. Если он все еще здесь, лучше узнать об этом сейчас. Если ушел, нужно забаррикадировать дверь. Или найти другое оружие. Или сбежать к соседям. Или перестать строить планы и просто выйти. Глубоко вдохнула. Медленно повернула ручку. Приоткрыла дверь на щелочку и выглянула в коридор. Пусто. Темно. Я босиком ступила на деревянный пол. Он был холодный. Ледяной, если честно. Без отопления шале быстро остывало. Влажные волосы прилипли к шее, с них капала вода, оставляя на полу темные пятна. Халат, хоть и махровый, не особо согревал. Я дрожала то ли от холода, то ли от страха, то ли от всего сразу. Пошла по коридору, прижимая оленя к груди. Каждый шаг давался мне с трудом. Пол скрипел, и мне казалось, что этот звук разносится по всему дому, выдавая мое местоположение. «Внимание, внимание! Жертва покинула укрытие и направляется к лестнице. Всем маньякам приготовиться!» Иногда я ненавижу свой внутренний голос. Добралась до лестницы. Прислушалась. Тишина. Только вьюга за окном выла все сильнее, швыряя снег в стекла с яростью обиженного ребенка. Начала спускаться, держась одной рукой за перила. Ступеньки предательски громко скрипели в этой мертвой тишине. Я замирала после каждого звука, ожидая, что из темноты выскочит он. Но никто не выскочил. Может, мне правда показалось? Галлюцинации от вина? Стресс? Переутомление? Хотя какое там вино? После такого выброса адреналина я была трезвее монашки на воскресной службе. Алкоголь выветрился из организма за секунду, оставив после себя лишь ясность ума и животный ужас. Спустилась на первый этаж. Прошла через гостиную на кухню, держа оленя наготове. Готовая ударить при первом же шорохе. Кухня была пуста. На столе стояла открытая бутылка вина, рядом тарелка с остатками сыра. Все так, как я оставила. Никаких следов незваного гостя. Может, позвать его? Открыла рот и тут же закрыла. Нет, звать не стоит. Какая нормальная жертва станет звать своего потенциального насильника? Эй, мужик, ты где? Выходи, я тебя оленем по башке огрею. Нет, определенно нет. Это даже звучит глупо. Вернулась в гостиную. Огляделась. Диван, кресло, журнальный столик, камин и огромное панорамное окно, за которым бушевала метель. Подошла к окну, пытаясь разглядеть что-нибудь снаружи. Может, он выбежал на улицу? Может, сейчас бредет по снегу к соседнему шале? Может... Прислонилась ближе к стеклу, вглядываясь в темноту. И в этот момент прямо перед моим лицом возникло это! Лицо! Мужское лицо! По ту сторону стекла! Искаженное, облепленное снегом, с безумными глазами и открытым ртом. Он колотил кулаками в окно и что-то кричал. Я не слышала слов, но видела, как яростно двигаются его губы. Голый торс, весь в снегу, волосы, покрытые инеем. Он был похож на Йети, на снежного человека из детских кошмаров. Весь белый, дрожащий, с красными от холода глазами. Мой мозг отключился. Просто взял и выключился, как перегоревшая лампочка. Слишком много ужасов за один вечер. Задержка рейса, орущий младенец, храпящий мужик с одеколоном, потом голый незнакомец в коридоре, потом утопленный телефон, потом падение в ванную, потом отключение света. А теперь вот это. Снежный человек за окном, который барабанит по стеклу и чего-то требует. Я завизжала. Отшатнулась назад, споткнулась о край ковра и со всего размаху шлепнулась на задницу. Халат, естественно, распахнулся, потому что в моей жизни не бывает ни одного момента без дополнительного унижения. Дрожащими руками запахнула его обратно. Телефон выпал из кармана и улетел куда-то под диван. Олень выскользнул из рук, ударился об пол и откатился в сторону. Я сидела на полу в распахнутом халате, безоружная. А за окном стоял этот, и продолжал стучать в стекло. Он показывал куда-то в сторону. На дверь? Он хочет, чтобы я открыла дверь? Ни за что! Ни за что! Мозг медленно, со скрипом, снова начал работать, перебирая варианты. Открыть дверь — это плохая идея, потому что он может оказаться маньяком, насильником, убийцей или всем сразу. Не открывать дверь — тоже плохая идея, потому что тогда он замерзнет насмерть прямо у меня под окнами, а мне потом с этим жить. Хотя, если он маньяк, то может и не жить. Вдруг он выбьет окно и все равно до меня доберется. Мужик продолжал кричать что-то неразборчивое и тыкать пальцем в сторону входной двери. Губы у него были уже не синими, а какими-то фиолетовыми. И он так сильно трясся, что казалось, вот-вот развалится на части. «Ладно, Аврора, давай рассуждать логически. Если бы он хотел тебя убить, он бы уже выбил это чертово окно. Стекло, конечно, толстое, но не бронированное. А он стоит там и просит впустить его. Маньяки так не делают. Маньяки не просят разрешения. С другой стороны, Откуда мне знать, как ведут себя маньяки? Может, это новая тактика — притвориться жертвой, вызвать жалость, а потом, когда его впустят? Медленно поднялась с пола, подобрала оленя, он откатился к дивану, но, слава богу, не разбился. Бронза есть бронза. Пошла к входной двери. Ноги не слушались. Каждый шаг давался с трудом. Внутренний голос осыпал меня всеми возможными ругательствами, но я продолжала идти. Остановилась у двери. Рука легла на ручку. Холодный металл обжег ладонь. Последний шанс передумать, Аврора. Ты можешь просто не открывать. Вернуться в спальню, забаррикадироваться и дождаться утра. К утру он либо уйдет, либо замерзнет насмерть. И я буду знать, что могла это предотвратить. Глубоко вздохнула, крепче сжала оленя и рывком распахнула дверь. В прихожую тут же ворвался ветер, швырнув мне в лицо снег. Холод обжег кожу сквозь халат. Я отскочила в сторону, прижалась спиной к стене и выставила оленя перед собой как щит. «Ты совсем овца тупая или глухая?» Мужик ввалился в гостиную, похожий на сугроб, и хрипло кричал. «Курица безмозглая!» «Что? Это он мне? Это я курица?»